Глава 13. В нужном месте они оказались в 11 часов вечера. Было уже достаточно поздно, чтобы большая часть граждан скрылась в своих квартирах. А с другой стороны, до наступления ночи с ее предательски звенящей тишиной тоже было еще далеко. Опять же, погода благоприятствовала начинанию наших взломщиков. Накрапывал мелкий противный дождик, дул ветер и было откровенно холодно. Гулять в такую погоду желающих находилось немного. «Значит, я отключаю сигнализацию и вхожу. Ты ждешь снаружи. Свет зажигать не стану, чтобы не привлечь внимание с улицы». Юридическая контора Палтуса находилась в торце самого обычного пятиэтажного дома. Когда-то это была обычная квартира, но затем владельцы перевели ее из жилого в нежилой фонд. И с тех пор успешно сдавали в аренду под коммерцию по более выгодной ставке. В этой квартире осталось два входа. Один с улицы. Его проделали на месте одного из бывших окон. Другой сохранился с прежних времен. Он ведет в офис, как полагается, из подъезда. Тот, что с улицы, штурмовать невозможно. Как и окна, на ночь его закрывают раздвижными ставнями. А вот та дверь, которая ведет из подъезда, к ней даже сигнализация не подключена. Это просто дверь, и чтобы войти в нее, нужно лишь подобрать отмычки. Но сигнализация все равно сработает. Я знаю эту систему и знаю ее слабые места. Посмотрел в Гугле. Можно ли в таких делах доверять интернету? Засомневалась Вероника. Но Саша пообещал, что все будет в порядке. Если приедет полиция, просто звони мне. Я тут же выскочу через запасную дверь, и никто не докажет, что я был в офисе. Но тебя спросят, что ты делаешь в подъезде. На этот случай я запасся вот этим. И Саша помахала в воздухе толстой пачкой рекламок, вроде тех, которые частенько оказываются в почтовых ящиках российских граждан. Притворюсь разносчиком рекламы. После чего Саша попросил пожелать ему удачи и отправился на дело. У Вероники было двоякое чувство. Она и гордилась тем, что ей довелось участвовать в такой операции, и боялась, что все раскроется. Боялась она все же больше. Особенно ей стало страшно в тот момент, когда Саша скрылся за дверями подъезда. Того и гляди, зазвенит тревога. Но время шло, а ни полицейской сирены, ни служебной машины, ничего другого подозрительного и опасного не происходило. Все так же накрапывал дождик, а вот редких прохожих становилось все меньше, наступала ночь. Но Саша все не шел и не шел. И Вероника начала волноваться уже по другому поводу. Что он там так долго возится? Не случилось ли чего-нибудь? Она ерзала на сиденье машины, не находя себе места. Мысли одна страшнее другой посещали ее голову. Вдруг там внутри была приготовлена ловушка. А если Саша сейчас в беде? Вероника даже, вопреки договоренности, что звонить можно только в самом крайнем случае, сделала Саше несколько звонков. Но от этого стало только хуже, потому что Саша ни на один из них не ответил. А фантазия у девушки разыгралась в полную силу. Чего ей только теперь не мерещилось. И дергающийся в конвульсиях Саша, пригвожденный к стене стрелой из арбалета, установленного специально с этой целью. Саша тянулся к стреле, но не мог вырвать ее из своего тела. То виделся ей Саша, мучительно умирающий от яда, попавшего ему в кровь через отравленные шипы, вонзающиеся в палец каждого, кто по незнанию и неосторожности прикасался к дверной ручке. Апофеозом всех этих кошмарных видений стал Саша, который с жуткими хрипами боролся с удушением, вызванным вырвавшимся из клавиатуры компьютера ядовитым паром. Наконец, измученная этими страшными видениями, Вероника потрясла головой, прогоняя кошмары, и воскликнула. «Это просто невыносимо! Дольше ждать невозможно. Саша, я иду к тебе». И пошла. И вошла в подъезд, благо кто-то из жильцов из него выходил. И поднялась на один пролет и позвонила в ближайшую дверь. За ней стояла тишина, ничем и никем не нарушаемая. Но так не могло быть. Там внутри должен был быть Саша. Почему же он ей не открывает? С ним точно что-то не так. Тогда Вероника постучала. Один раз, второй, третий. С каждым разом стучало все громче и громче. На стук выглянула соседка. «Девушка, вход к ним со двора!» Недовольным голосом произнесла она. «И вообще, они в это время уже не работают». «Так их никого нет?» Притворно удивилась Вероника. «Нет». То-то я думаю, звоню, стучу, а ответа нет. Но раз они ушли, тогда я приду утром. Додумалась. Молодец. Стоило за соседкой захлопнуться ее двери, как отворилась нужная Веронике дверь. «Заходи скорее», – прошептал Саша. «Целый и невредимый. Живой Саша». Вероника была счастлива, а вот Саша не слишком. «Ты чего пришла?» – спросил он. «А почему ты не отвечал? Я тебе звонила. Чуть не умерла со страху. Представляешь, что тут с тобой могло случиться?» Но Саша, не слушая ее, говорил свое. «Это ты в дверь колотилась? Я услышал, стучат. Меня чуть от страха удар не хватил. Что делать, думаю?» Они переглянулись и расхохотались. «Вот мы с тобой герои. Сами себе придумали, сами страху натерпелись». «Но почему ты не отвечал, когда я звонила по телефону?» «Я не слышал». «Проверили. Оказалось, что в торопях Саша вместо того, чтобы поднять громкость на звонке, совсем ее убрал». Вероника расстроилась. «Если бы полиция прикатила, как бы я дала тебе знать?» «Все же обошлось». Тратить время на выяснение отношений Вероника не стала. И все же она спросила. «А что ты тут так долго застрял?» «Пароль для компьютера ищу». «Ты же говорил, что знаешь его». «Думал, что знаю. Оказалось, что он не подходит». «Как же так?» «То ли я неправильно подсмотрел, то ли они его сменили. Но я вбил, не прокатило. Второй раз не рискую». Вероника задумалась. «Если они сменили пароль, то по логике вещей должны были его записать где-нибудь поблизости. Лично я всегда так делаю, чтобы новый пароль был бы у меня под рукой». «Я уже все обыскал. Ничего похожего не нашлось». «Посмотри под столом. Там часто бумажки приклеивают». «Ты еще предложи на задней стороне монитора взглянуть». «Ага, и под клавиатурой». «Все эти заманчивые местечки давным-давно мной уже осмотрены». «И ничего?» «Зеро». «Тогда надо поставить себя на место того человека, чьи мысли хочешь понять». И Вероника плюхнулась в кресло, крутанулась на нем пару раз вокруг своей оси и произнесла. «Монитор, мышка и клава одной фирмы и белого цвета, а процессорный блок от другой фирмы, и цвет у него темно-синий. Ты заметил?» «Да», — удивился Саша. «Действительно, с чего бы это?» «А, знаю». И, вскочив с кресла, Вероника указала куда-то за спину Саши. Тот обернулся, увидел картину «Морской пейзаж», призванную показать всем посетителям этого офиса, что владельцы тоже люди культурные и не чужды всему прекрасному. Но над картиной на побелке было нацарапано несколько цифр. «Это пароль и есть», — Саша кивнул. Выглядел он изумленным. Но если Вероника воображала, что изумляется он ее проницательности, то тут она здорово ошиблась. «Пароль тот же самый, что я и помню», — сказал Саша. «Попробуй его еще раз ввести». Саша попробовал, но снова компьютер отказался его принять. «Это уже второй раз. Больше рисковать нельзя. Ничего не понимаю». Руки у Саши дрожали. Он даже выронил мышку и, ругаясь, полез за ней. «Такое впечатление, что системный блок передвигали», — произнес он с пола. «Тут полно пыли, а в ней отпечаток. Но он не совпадает с коробкой блока». «А больше в офисе компьютеров нет?» «Наверное, есть. В соседнем кабинете». «Ты туда не ходил?» «Нет. Зачем мне туда? Я только от этого компьютера пароль знаю». Но Вероника все равно прогулялась в соседнее помещение. Там нашелся еще один компьютер. Он был облицован темно-синей пластмассой, а вот системный блок у него был белым. «Саша, иди сюда». И когда Саша пришел, девушка произнесла. «Вот твой компьютер. Вводи пароль». «Думаешь?» «Уверена». Саша послушался, ввел пароль, и экран загорелся мягким матовым светом. «Потрясающе! Сработало! Но откуда ты знала?» «Кто-то после твоего ухода поменял системные блоки местами. С белого компа переставил на темно-синий, а с темно-синего поставил на белый». «Но зачем?» «Может быть, один из них барахлить начал, или сотрудник просто мощность захотел увеличить. Мало ли, какие у них были причины. Главное, что мы проникли в их систему. Надо искать файл с именем Глеба Игнатьевича и сматывать удочки, пока нас тут не прихватили». «Да-да, ты права», — заторопился Саша. «Хватит искушать судьбу». Руки его запорхали над клавиатурой. Он сосредоточенно всматривался в появляющиеся на экране окошки. «Ага, вот и он, господин Иванчук». «Ошибки нет? Вдруг однофамилец?» «Нет, это он. Инициалы тоже совпадают». Вероника обрадовалась. «Открывай скорее этот несчастный файл». Но Саша как нарочно замер. «Тебе не кажется, что к дому кто-то подъехал?» «Может быть, и подъехал», — отмахнулась Вероника. «Тебе-то что с этого? Открывай». Саша уже потянул курсор к нужной строчке. Уже сменила фон фамилия Иванчук, готовясь открыть все тайны Глеба Игнатьевича. И тут в дверях что-то заскрежетало. «Идут, мама родная, идут!» Времени у двух взломщиков оставалось всего ничего. Только схватить свои вещи и бежать к дверям. Саша еще успел нажать на кнопку выключения, чтобы хозяева сразу не поняли, что кто-то ковырялся в их компьютере. Но это оказались не хозяева. Оказавшись на улице, Саша с Вероникой далеко не побежали, спрятались поблизости и лично наблюдали, как из офиса Палтуса полицейские под руководством Данилы вынесли и папки с документами, и оба системных блока, и белый, и темно-синий. Оба плавно перекочевали в полицейскую машину и скрылись за пеленой дождя. Когда это произошло, Саша схватился за голову. «Вот я осел! Нет, хуже, бегемот! Тупое медлительное животное! Надо было шустрее двигаться!» «Согласна. Это было неосмотрительно со стороны Вероники, потому что Саша набросился теперь уже на нее. А ты тоже хороша. Могла бы пораньше появиться. Ты же сам велел мне не соваться. Но в итоге ты все равно сунулась. Могла бы поживее двигаться. Нет, сидела она, ждала чего-то. Вот и дождалась. Компьютеры у нас из-под носа увезли. Поздравляю». «Я тебя тоже». Голос Вероники был холоден, словно лед. Казалось, еще немного, и она сможет заморозить им все вокруг. А Саша, напротив, изрыгал из себя столпы пламени. Огонь и лед. Никогда не понять им друг друга. В общем, раздосадованные Саша с Вероникой здорово поругались и разъехались в разные стороны, очень недовольны и самими собой, и партнером, и особенно этой ночью. Но, прибыв домой, Вероника пришла к выводу, что напрасно они поссорились. Саша тоже поразмыслил и осознал, что никто из них не виноват в случившейся неудаче. А так как он был мужчиной и чувствовал свою ответственность, то он позвонил первым. «Я виноват». «Нет, это я виновата». «Ты ни в чем не виновата. Один я все провалил». «Нет, я тоже провалила». В таком духе они переговаривались еще пару минут. Потом почувствовали, что вот-вот снова подцапаются, и дружно замолчали. «В принципе, ничего плохого и не случилось. Документы на Глеба Игнатьевича уже в полиции. Скоро там узнают, что за делишки были у чиновника с господином Палтусом. Собственно, этого мы и добивались». На этом друзья и порешили. И отправились спать с приятным чувством, что хотя запланированное ими доброе дело они и не смогли осуществить, но чудо все-таки произошло. И теперь отъявленный злодей надежно будет заперт за решеткой, подальше от честных людей. С этой мыслью Вероника и уснула. И тем сильнее было ее разочарование, страх, а, пожалуй, что и гнев, когда утром ее разбудил звонок Кристины. «Представляешь, они его выпустили!» прокричала девушка в трубку. «Что? Кто?» бормотала с просонок Вероника, не понимая, почему у нее над духом дурным голосом вопит Кристинка. «Кого выпустили?» «Глеба нашего, Игнатьевича дорогого. Отпустили подчистую. Одну ночку он у них переночевал, а уже утром возле отделения лучшие адвокаты копытами землю рыли и добились, чтобы его освободили». Вероника взглянула на часы. 8 утра. Раненько же поднялась Кристина. «А ты откуда знаешь?» «Так следователь мне сам только что позвонил. Извинялся. Говорит, мы сделали, что могли. Но не все в нашей власти. У Глеба Игнатьевича на самом верху сидят такие друзья-покровители, что мне открытым текстом велели его освободить. Если не хочу потерять работу, — говорит, — то не имею права ослушаться прямого приказа начальства». «Это просто безобразие», — только и смогла выговорить Вероника, у которой от возмущения даже пропали все подходящие к случаю слова. «Как ты сказала?» – заверещала Кристина. «Безобразие? Это... вот что это такое!» И из нее полился целый водопад слов, каждая из которых очень емко и точно характеризовала то, что произошло. «А знаешь, что мне сказал следователь напоследок?» «Что? То же, что и ты. Посоветовал мне спрятаться. Дескать, они не смогли разобраться, по какой причине Глеб Игнатьевич поручил своему помощнику задавить меня машиной. Но будет лучше, если я на какое-то время скроюсь из виду. Ну, чтобы он не закончил начатое. Представляешь? Это все равно, если бы я пришла к врачу с переломом ноги, а он посетовал на отсутствие опыта в таких делах и посоветовал бы мне самой наложить себе гипс. И что ты будешь делать? Уеду. Но тебе же не к кому. Уж найду, куда смотаться. Голос Кристины сделался неожиданно веселым. Вряд ли мы с тобой еще когда-нибудь свидимся, Вероничка. Почти ласково сказала она ей. Девка ты, конечно, неплохая. Хочешь, дам тебе совет напоследок. Какой? Хватай Данилу. Видела, он с тебя глаз не сводит. Да ну тебя. Уж поверь мне, я в таких делах разбираюсь. А теперь прощай. И Кристина повесила трубку. Вероника решила, что вполне может еще немножко вздремнуть. Благо, на работу ей сегодня все равно не надо. Но тут ей снова позвонили. Звонил тот самый Данила, о котором только что шла речь. Не успела Вероника удивиться такому совпадению, как Данила спросил. «Тебе только что Кристина звонила?» Голос его звучал напряженно. И он не спрашивал, он утверждал. «Ну, звонила». «И о чем говорили?» «Не поверишь, о тебе. Ты ей очень нравишься. Мне тоже советовала к тебе присмотреться». «Нет, я серьезно». «Я и говорю серьезно». Но Данила никак не расслаблялся. «Про то, что Иванчука мы были вынуждены отпустить, сказала?» «Сказала», вздохнула Вероника. «Как же так получилось, а, Данила?» Но Данила уже повесил трубку. Похоже, он узнал все, что был намерен. «Вот тебе и влюбленный джигит. Позвонить бы Кристинке и сказать, что грош цена ее проницательности. Да лень и спать охота». Но подремать Веронике в это утро так и не удалось. Стоило ей сомкнуть глаза, как ее снова вывел из сонного забытья звонок. И это звонили с работы. «Вероника Васильевна, не могли бы вы подъехать на работу? Прямо сейчас? Если вас это не сильно затруднит». После всего, что ей довелось услышать от руководства их центра, Вероника могла предположить только одно. Ее окончательно увольняют. Так что она не стала торопиться. Встала, умылась, привела себя в порядок и выбрала самое нарядное платье в своем гардеробе. Потом старательно причесалась и накрасилась. Пусть видит, какого сотрудника теряют. Всю дорогу Вероника репетировала свою прощальную речь. Но она так и не решила, на чем лучше остановиться. На печально-минорном тоне или предпочесть аджигато, что, как известно, по-итальянски означает «с чувством, страстно». «Ох уж я им скажу, а потом заплачу. Или лучше сначала заплакать, а потом выкрикнуть все, что я про них думаю. Со страстью, громко». Но ни то, ни другое Веронике не пригодилось. Ей просто не дали слова сказать. Когда она пришла, то к ней со всех сторон кинулось руководство центра. Даже Мегера Лимоновна с загипсованной ногой подковыляла поближе, держа в руках огромный букет цветов. Вероника с опаской покосилась на них. Уж не отравленные ли? Но Лимоновна была сама любезность. «Вероника Васильевна, дорогая вы наша, мы перед вами безумно виноваты. Всем коллективом сердечно извиняемся за произошедшее. Вкралась ужасная ошибка. Досадная, чудовищная. Мы же не знали, что убийца наших коллег – это совсем другой человек. Какое счастье, что вчера милый молодой человек из полиции все нам объяснил. Мы всю ночь не спали, придумывали эту речь, думали, как получше перед вами извиниться». Вероника приняла букет, который пах очень даже приятно, а ядом не пах вовсе. И затем она спросила: «Значит, я не уволена? Что вы, из-за всей перенесенной трудности мы выпишем вам премию. А Сириус? Он ваш, просто потому, что эта победа в конкурсе целиком и полностью ваша заслуга». Вероника покосилась на гипс на ноге Лимоновны. Надо же, как все удачно складывается. Просто не верится. И раз уж все вокруг нее были так любезны, то и она решила проявить чуточку любезности в ответ. «Я ничуть не сержусь». «Она возвращается!» – возликовали все в ответ. «О, великодушная!» И быстренько разошлись. Осталась одна Лимоновна, которая что-то хотела сказать, но мялась. Тогда Вероника первой спросила у Лимоновны: «А что же все-таки случилось с вами?» «Глупая случайность. Не заметила открытого люка. Провалилась и порвала себе сухожилие на ноге. Теперь 3 месяца буду ковылять в гипсе. А виновата в этом исключительно я сама». И тут Лимоновна решилась. «Вероничка Васильевна, голубушка, хочу, чтобы вы знали. Я никогда не верила в те глупые обвинения, которые некоторые выдвигали против вас. А уж когда меня в больнице навестил тот милый молодой полицейский, который явно без ума от вас, то последние сомнения разрешились. Милый молодой полицейский, надо полагать, это был все тот же Данила. Ну что же, работу он ей вернул. Спасибо и на этом. Впрочем, вскоре позвонил и сам Данила. Теперь голос его звучал победоносно. «Взяли». «Что вы взяли?» «Кого? Мы все-таки взяли под стражу убийцу». Это была великолепная новость. Самое лучшее из всего, что с ней случилось сегодня. «Приезжай». «Уже еду. Только скажи мне одну вещь. Кристинке можно больше не бояться и не прятаться?» Данила в ответ пробормотал что-то неразборчивое, а внятно повторил лишь то, что Веронику все ждут. Разумеется, прежде чем куда-то ехать, девушка позвонила Саше. Но к ее разочарованию он нисколько не удивился. «Уже все знаю. На моих глазах произошло задержание». «И ты мне не позвонил?» «Я как раз собирался». «Может, он и собирался. А позвонил-то ей все-таки Данила. Может, и правда то, что говорят все вокруг. И Лимоновна, и Кристина говорили, что Данила влюблен в Веронику. Может, и правда? Но где же все-таки сама Кристина? Почему не отвечает на звонки? Жива ли она?»